Піти мой соловушка, русая головушка. Ларюшка, матушка моя названная, за тобой чудище пришли, в неволю тебя забрать хотят. Что воля, что неволя, все равно. Доброй ночи. Ну, вот такой могу предложить вам краткий пересказ фильма Ларса фон Триера «Меланхолия». Это замечательный фильм. Он вышел в 2011 году. И один из самых красивых фильмов последних десятилетий. И, конечно же, этот фильм о нас с вами. О тайне меланхолии. Как состояние души. И как черт характера. И фильм этот о связи человека и смерти. О таинственной связи смерти и меланхолии. В этом есть удивительная тайна сна. Фон Триер, особенно в своей ранней манере, строит повествование в гипнотическом ритме, а геометрическая красота пейзажей фильма «Меланхолия» создает полное ощущение сна. И точно так же, как очень часто бывает в сновидениях, мы просто не обращаем на это внимания. Фильм начинается с конца. У него есть знаменитый 8-минутный пролог, в котором происходит главное событие фильма. Долго скрывавшаяся за солнцем планета, которая называется Меланхолия, сталкивается с Землей, и жизнь на Земле гибнет. Для меня в этом фильме и, наверное, в состоянии души меланхолика таится слово «никогда». Знаете, как когда вот из жизни уходит близкий человек, и ты вдруг понимаешь, что больше никогда, никогда не прикоснешься к руке, не погладишь, не поцелуешь. И слово «никогда» образует маленькую личную смерть. Ты оказываешься в черноте и без будущего. И великая тайна в этом все-таки есть, потому что это тайна апокалипсиса и одна из главных тайн христианства. Ведь, несмотря на ожидаемый конец света, люди продолжают жить. И если нет у них веры то, что жизнь может продолжаться дальше, у них в душе возникает великое никогда и ничего. Нет будущего, нет и смысла, потому что смысл всегда чуть-чуть направлен в будущее. И при этом фильм невероятно красив. Есть у фон Триера вот эта самая тайна. Удивительная красота апокалипсиса, всеобщей смерти. И даже красота и симметричность вот этого самого никогда и ничего, жизни без будущего, которая, собственно, и создает черное пространство меланхолии. Не депрессии, обратите внимание, а меланхолии. Слова эти очень часто путают. Депрессию вот так, как я рассказываю, не опишешь. Вы смотрели фильм «Меланхолия», дорогие радиослушатели? О чем он? В чем тайна меланхолии? 8 800 222 99 92. Постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Есть ли смысл у слова «никогда»? И можно ли, в конце концов, поставить об этом красивое кино? 8 800 222 99 92. Ну что ж, дело происходит в поместье Джона и Клэр. Джона, Клэр и их сына Лео. Клэр устраивает свадьбу своей странной сестре Джастин. Все это происходит во время, пока планета Меланхолия медленно приближается к Земле. Ученые и жители Земли спорят, пройдет ли им планета мимо или попадет прямо в Землю, и жизнь мира закончится. И от этого все проникнуто налетом сна, налетом меланхолии. Во второй части свадьба срывается, из-за Джастин жених уезжает, и четыре человека остаются встречать конец света в этом прекрасном поместье. Это Джастин и Клэр, две сестры, и Джон, ее муж, который перед самым концом света понимает, что планета все-таки не пройдет мимо, и заканчивает жизнь самоубийством. А трое мальчишка Лео, Джастин и Клэр остаются ждать. И исчезают у нас на глазах. Вот, собственно, и весь нехитрый сюжет. Однако, в нем столько живописи и столько деталей. Конечно, и это признавал сам Ларс фон Триер, картина вращается на оси картины художника Лукаса Кранаха-старшего с тем же названием «Меланхолия». Это художник, легендарный художник эпохи Возрождения. Я думаю, что мы еще вспомним об этом. В прологе Джастин вешает на стены картины Брейгеля и Караваджо. Ту самую легендарную картину «Давид с головой Голиафа» Караваджо, в которой мертвая голова Голиафа представляет собой автопортрет самого Караваджо. А в образе Давида изображен его сын Караваджино. И это как бы почти неминуемая притча получается на этой картине о том, как сын неминуемо убивает своего отца. И эта картина написана меланхоликом, несомненно, и потрясающий пейзаж Брейгеля «Зимняя охота», в котором мир как бы окончательно расчерчен в своей геометрии, и от этого кажется, если не мертвым, то, по крайней мере, замершим в мучительной паузе. Впрочем, вот пересказ картины, которая прислала нам почти мой соавтор, радиослушательница Ирина. «Меланхолия планета, разрушающая упорядоченный правильный мир». В фильме огромная планета почти буквально летит к одной единственной точке – к имению Клэры Джона. Имение это потрясающе красиво, уютно, правильно. Все расписано, регламентировано, упорядочено. Дороги внутри имения прямые, как стрела, ровная гладь озера, ровная лужайка перед домом. Но вот этих лун становится две, и одно начинает угрожающе увеличиваться в размерах. Депрессивный Джастин при этом успокаивается, а правильный Клэр впадает в отчаяние. Кто они, эти две сестры? Мне кажется, это две стороны одной медали – меланхолии. Фильм начинается со свадьбы Джастина, но, похоже, нужна она только Клэр. Катастрофу в нем встречают трое – Джастин, Клэр и Лео. И, судя по всему, в структуре меланхолии это три важных персонажа. Я начну свои размышления с Клэр. Клэр – хозяйка огромного, богатого, благоустроенного доходного поместья с полем для гольфа. Его все время показывают в свете двух лун, и там происходит сама встреча с планетой. И спасибо Дарье за картину Кранаха «Меланхолия», которую она вспомнила на нашем форуме. В ней маленькие мальчики слабенькими прутиками пытаются закатить огромный для них шар в обруч. Чем не гольф, где шар должен попасть в лунку? Все регламентировано. Стандартный шар – твои желания. Стандартная лунка – тот уровень возможных реализаций, который предоставляет общество. И ты сам, только в регулировании силы и направления удара. Клэр и есть – это самая правильная отрегулированная сила. Она больше всего и боится, что однажды диаметр шара желания начнет расти, и он не сможет привычно реализоваться в одной из стандартных лунок, и тогда неминуемо разрушит правильный построенный мир. Клэр все время следит за диаметром планеты. Она вздыхает с облегчением, когда он начинает уменьшаться, и впадает в панику, когда понимает, что он по-прежнему увеличивается. «Танец смерти Земли и меланхолии» – так называлась схема, описывающая движение двух планет. «Пляски смерти» – распространенный средневековый сюжет картин, гравюр, поэм, музыки. Они все время напоминали о смерти, о ее неизбежности и неотвратимости для всех, для королей и простолюдинов, для стариков и детей. Клэр боится за Лео. Где он будет расти, когда будет разрушен мир? А Лео как-то вроде бы уже и не растет. Он уже такой послушный и правильный, что непонятно, где его детские желания. Играющим его показывают один раз. Он катает шары, наверное, те самые, для гольфа. Он уже готов к той жизни, которой живут его отец и мать. Но он боится. Боится, что меланхолия не пройдет мимо. И тогда негде будет спрятаться, так говорит его отец. Джон – это расчетливость. Чувствам он не доверяет. В его маниакальном стремлении все просчитать есть та же самая потребность защититься от тревоги, которой владеет Клэр и Лео. Но они уповают на свое доверие к нему, а он на голые факты. И когда эти факты ставят его перед неизбежным, он первый кончает с собой. Джастин – это и есть та самая оторванная от всех смыслов тревога. «Я немного боюсь», — говорит она матери на свадьбе. «Немного? На твоем месте я была бы без ума от страха», — отвечает ей мать. Джастин пытается обрести этот смысл. Майкл, ее муж, дарит ей яблоневый сад с красными кисло-сладкими яблоками. «Как в детстве», — говорит он. Он ей дарит свое детство, а Джастин не знает, что с ним делать. Ее импульсивность – это попытка вырваться за рамки норм, правил и ритуалов, но эти поступки не имеют цели. Они хаотичны и бессмысленны. Креативности ее импульса хватает только на короткие рекламные слоганы, и все. Она ненавидит эту свою работу. А настоящее творчество реализуется только тогда, когда она помогает Лео справиться со страхами. Она строит для него волшебную пещеру, хотя это скорее шалашик. И уводит его из реальности, которая рушится, в воображаемый мир. И в этом, в последние моменты своей жизни, обретает смысл своего существования, который так и не смогли отыскать Клэр и Джон. Меланхолия – это исчезновение внутренних смыслов. Ну вот, я могу предложить множество разных ассоциаций к этим фигурам, поскольку никто же не знает, о чем думал Ларс фон Триер, когда создавал это свое замечательное полотно. Ну вот, например, в имении остаются 4 темперамента. Джастин – меланхолик, Клэр – холерик, Майкл – вы простите, Джон, представитель разума, флегматик. И тут должен быть сангвиник, вечно оптимистичный ребенок в душе. Это Лео, но здесь образуется провал, потому что сангвиника как бы в предчувствии приближающейся планеты уже быть не может. Не может быть сангвиника без будущего. А еще Джастин и Клэр представляют собой два типа современного человечества. Я бы сказал, что Джастин – истинный меланхолик, поскольку она заранее все знает. Разумеется, в основном плохое. И действительно знает, потому что она знает, что в «Графине», в игре, в которую они играли на свадьбе, окажется 678 фасолинок. И она скажет: «Клэр, видишь, я знаю, сколько фасолинок, значит, я...» Во второй части уже фильма. «Значит, я знаю все. Я знаю, что жизнь есть только на Земле, и я знаю, что жизнь скоро закончится. Закончится вообще». Джастин знает все. Она как будто живая представительница этого самого «никогда». «Никогда и ничего не будет». Вы не знаете таких молодых людей, которые медленно и валежно ходят, томно поднимают глаза и всегда поднимают их саркастически, потому что они заранее все знают, и им неинтересно жить. А Клэр, Клэр, прямая противоположность, обратите внимание, она ничего не знает и мечется за советами между теми, кто знает все, между сестрой и мужем. сестра все знает за счет своих эмоций, за счет своей интуиции, за счет своей погруженности в себя. А муж все знает за счет разума. Он разумный, считает, приходит к выводам, почти всегда неправильным. Они оба неправы с двух сторон. В самом начале свадьбы жених Майкл поднимает тост и говорит, что он и мечтать не смел, что у него будет такая роскошная жена. Не будет у него роскошной жены, потому что будущего не будет никогда, и свадьба полностью теряет смысл. Вот что сказала наша радиослушательница Дарья, которую уже вспоминала Ирина. На мой взгляд, в фильме «Меланхолия» каждый персонаж играет своего рода маску, как в комедии «Дель Арте». Чтобы не утонуть в многочисленных подробностях фильма, я условно обозначу эти маски персонажа следующим образом. Джастин – это, разумеется, меланхолия. У нее есть сестра Клэр. Я обозначу ее как витальность. Иными словами, это жизненность, жизненная сила, тяга к жизни. Витальность замужем за разумом. Это Джон. У них очень гармоничный союз. Замечу, что только его научные доводы способны успокоить витальность перед надвигающимся хаосом. Но главный в фильме персонаж, на мой взгляд, это мальчик Лео. Вот где притаился сам фон Триер. А скорее всего и образ самого человека и его жизни. Лео – это порождение витальности и разума, но с тетушкой меланхолии под боком. Любимой тетушкой, замечу я. И она – оборотная сторона союза разума и витальности. Меланхолия – это болезнь цивилизации. Наверное, вообще на племенном строе не бывает депрессий. Поэтому очень характерно место действия фильма. Это изысканный особняк с роскошным парком. Это метафора цивилизации или культуры. Это мир человеческий, мир искусственный. И по мне, мир прекрасный. Джон и Клэр очень комфортно чувствуют себя в этом мире. И их сын Леонардо, кажется, тоже. Кстати, замечу, что это имя почти нарицательное для обозначения человека цивилизации и гуманизма. Естественно, это цивилизационное человеческое пространство регламентировано нормами, ритуалами и правилами. Мы это очень хорошо заметим в эпизоде со свадьбой, фактически символ этой ритуальности. Но так или иначе, нормы и предписания могут стареть, становиться пустыми знаками, симулякрами. И это вполне нормально. Меланхолия – оборотная сторона цивилизации, уставшая от порядка, регламента и часто обещавших пустых норм. Она не желает их соблюдать. Но это такой усталый бунт. Теперь посмотрим, как окружающие относятся к меланхолии. Джон с пренебрежением и раздражением. Клэр, как больной, заботится и присматривает за ней, чтобы не делала глупостей, не причинила вред себе и окружающим. А начальник Джастин ждет от нее вдохновения и креатива. По сути, это и есть отношение к меланхолии с точки зрения современной культуры. Медицина, например, хочет изучить ее как объект и обязательно вылечить, а искусство – сделать арт-директором, желательно с перспективой разжиться деньгами. Ларс фон Триер – известный мизантроп. Он сам неоднократно говорил о своих фобиях и депрессиях. В его фильмах часто звучит мысль, что жизнь – это хаос. На примере этого фильма выходит, что перед лицом неминуемой смерти, когда разум убеждается в своих ошибках и самоустраняется, а витальность сокрушена отсутствием хотя бы единственной возможности выжить, остается уповать только на меланхолию. А от себя я добавлю, что человек цивилизации Леонардо одинаково нуждается в разуме, витальности и меланхолии. Меланхолия учит его строить пещеру-убежище. Да. Меланхолия. Джастин находит единственный выход. Этот выход – забота. Забота о Лео, которого, о ребенке, которого они пытаются защитить от смерти, отправив в мир воображения. Ну а в первой части, на бессмысленной свадьбе, ведь свадьба без будущего не имеет никакого смысла. Джастин формулирует рекламный слоган. Она сотрудник рекламного агентства, и для того, чтобы из ее интуиции, с помощью ее интуиции, получить товар, который можно продвигать, обратите внимание, среди молодежи, на свадьбу приезжает ее шеф с молодым и симпатичным рекламным агентом, который пытается добиться от Джастин вот этого самого рекламного слогана будущего. Вместо этого она на глазах жениха Майкла ему отдается, разрушает весь смысл свадьбы и приходит к этому самому своему шефу для того, чтобы сказать ему правду. И говорит, наконец, свой рекламный слоган. Она говорит: этот слоган – ничто. Вы – ничто. Вы – ничтожество. Жалкий там трус, подлец и так далее, и так далее, и тому подобное. И вы знаете, я подумал, что этот рекламный слоган действительно мог бы быть эффективным рекламным слоганом у современной молодежи. Как-то очень часто они предпочитают быть, как сами говорят, или всем, или ничем. И ничто их все больше и больше устраивает. Не всех, конечно. Боже мой, меня упаси, чтобы обобщать. Но не становится ли действительно рекламным слоганом нашего современного мира вот это самое «никогда», «никогда и ничего не будет»? Ведь мир поделен правильной геометрией, и эти внутренние правила нельзя нарушать, а значит, никогда и ничего не будет. Только приспосабливаться все более и более подавляющим обстоятельствам, подавляющим, как медленно и прекрасно надвигающаяся на этот разграниченный мир планета. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Слушаем вас. Свободный разговор о меланхолии. Да. Вот. Анна. Да-да. Город Саратов. Нет, просто я с отставанием слышу. Да вы просто говорите то, что вы думаете, и все. Ну, меланхолия мне показалось, что для последнего времени это такое исчерпывающее ключевое высказывание нашего времени, что просто не прибавить, не убавить. То есть можно, конечно, разные искать интерпретации, все, что я сейчас услышала, и не первый раз я это все слышу, это имеет право на существование, но по мне даже такой детализации не требуется, это просто вот такое тотальное выражение нашего дела современного. Я бы сказал, ну, как бы и ничего не сказать мало, и много сказать не получится в силу ограниченности времени. Но вот я бы назвал это ступором, правда? И Джастин в точном соответствии с временем и с фильмом в той ситуации, в которой она оказалась, буквально впадает в ступор. Потому что она сначала не может понять смысла свадьбы, потом она не может понять никакого смысла секса, любви. Потом она перестает ходить. Она теряет свою связь с землей, не понимает, зачем нужно ходить. Потому что ходьба — это чувственное занятие, это движение в будущее куда-то. Да? Мы все время двигаемся куда-то и зачем-то. А если никогда ничего не изменится или не будет, ну тогда зачем? Нет. А? Это как раз вопрос смысла. Смысла в философском понимании, смысла в каждодневном понимании. Но это вот, это, я так как-то вначале пыталась, может быть, примитивно сказать, талиатар, постмодерный удел, мы в этом находимся. То есть смысл есть ровно в той степени, в которой мы его вкладываем в каждое явление. И отсюда бесконечное количество смыслов или полное его отсутствие. И вот то, что дает ступор человеческому сознанию. Ну, а если же мы вкладываем этот самый смысл, то тогда зачем же мы это делаем? Потому если что... это все равно бессмысленно, да? Ну, вот мы с вами разговариваем, но никогда ничего не будет, никакого смысла, потому что бесконечность смыслов и отсутствие смысла – это не одновременно, это просто одно и то же. Потому что, да, бесконечное число смыслов нельзя уловить, стало быть, они отсутствуют. Это примерно та же ситуация ступора, в которую, собственно, и впадает Джастин, да? Только это ступор, это не депрессия, ну, на мой взгляд, потому что депрессия – это тоже такое слово, которое надо обсуждать отдельно, а тут речь идет именно о меланхолии, как о чувстве «никогда ничего не будет», потому что нет смысла. Вот я поэтому хотела сказать о финале фильма. Возможно, это отчасти на каком-то уровне пересекается с тем, что вы сейчас говорите. А финал как выбор каждого из главных персонажей. Ведь, например, в чем самое, не знаю, на уровне сюжета главное отличие Триера от там пустышек фильмов катастроф? Потому что, как известно, там гибель тысячи человек – это не трагедия. Трагедия – это гибель одного человека. Триер формально на уровне сюжета снимает фильм о конце планеты. Фильм, где четыре главных, единственных действующих лица и полная пустота вокруг. То есть там нет этого бессмысленного крушения зданий, падения, значит, там сотен людей с какого-то там обломка, где мы это, видимо, не воспринимаем, как это страшно и безвыходно в блокбастерах и все прочее. Здесь есть трагедия каждого отдельного человека. И каждого человека перед лицом общей трагедии. То есть тут метафора этой планеты, приближающейся к Земле, это, собственно говоря, метафора конечности нашей отдельной у каждого жизни. Вот ведь что. И... Да, извините, пожалуйста, Мак. Ну, я могу закончить. То есть получается выбор Если я согласна вот с типологизацией персонажей, получается, мужчина, узнавший о том, что, опять же, усилия бессмысленны, он как мужчина не в состоянии ничего сделать для защиты семьи, он кончает с собой. Правильная женщина сначала пытается бурной деятельностью, да, покрыть тот же самый ощущение ступора и пустоты. Это ни к чему не приводит. А внешне, значит, такой беспутный персонаж выбирает единственно правильный путь. Она берет ребенка за руку, они строят шалашик, садятся в круг и берутся за руки. И, как у Салтыкова-Щедрина, история прекратила течение свое. И получается, что единственное, что каждый из нас может при жизни сделать значимого и главного друг для друга, это перед лицом вот этой неизбежности, которая ждет каждого из нас по отдельности, а здесь показано как общий конец, взять друг друга за руки. То есть это такая мысль, не знаю, может быть, банальная, но единственная человеческая, слишком человеческая. Да, да, и более того, вот ведь поразительная какая вещь. Перед самым концом, когда планета уже заполняет все небо, и только шалаш виден на ее фоне, в Клэр, в Джастин вдруг исчезает способность кого-то судить, кого-то обвинять. Люди становятся способными прощать друг друга. Клэр и Джастин как бы прощают друг друга за то, что они разные, потому что, наверное, есть это в смерти, слияние в единое целое. Вдруг то, что... Мы знаем, в средневековье... Да-да, да. Простите. Аня, говорите, говорите, пожалуйста. Ну, как мы знаем, это тоже, наверное, банально, но как мы знаем, в Средневековье моменте море это было приветствие. Да. Помни о смерти, значит, радуйся тому, что жив, что солнце светит, что ты с кем-то здороваешься, что вот человек, он такой, какой есть, и этим он и при всех недостатках прекрасен, и ты, и другой. Жалко только, что выясняется это... Не пока идет спор тех, кто все знает, с теми, кто не знает ничего. А где-то действительно тогда, когда человек начинает умирать, даже, может быть, своей маленькой личной смертью, когда умирает кто-то близкий, мы вдруг становимся способны простить друг друга и почувствовать свет. Когда все окончилось, и больше никогда и ничего не будет. Когда ты понимаешь это окончательно, вдруг выясняется, что в тебе есть что-то гораздо большее. Так было на войне. Гораздо большее, чем поместье, чем разум, знания, оценки. Наверное, это любовь. Как-то она вот проясняется только в момент смерти, а в самый-самый момент. А во всем остальном это все время вот эта борьба тех, кто знает и чувствует все, и тех, кто ничего не знает. И рассудок мечется между ними. Я думаю, что все-таки, давайте скажем так, одной передачи на меланхолию, уж тем более на меланхолию, и на меланхоликов мало. Давайте все-таки продолжим этот разговор, если уж это главная тема нашего времени, и в следующей передаче поговорим о фильме Ларса фон Триера и о характере меланхолик. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Thank you. This life, just another tuning. Our hopes in a basket come ballooning as we stand and wait for them to land. Did I go? Which way did I go?